Глава 8. Курс на столкновение. Ознакомительные лекции по природной магии проходили в настолько расслабленном режиме, что расслабилась даже я. Непринужденная обстановка, добрые шутки от преподавателей и заседание знакомства в галерее. Красота! Ну а кто бы стал напрягать первогодок сразу после тестирования и переезда? В обед я засела в столовой, которая могла дать фору какому-нибудь шикарному ресторану. Отдельный корпус с кухней на любой вкус и бесплатной раздачей блюд. Лучшее место во всем университете. Огромный зал, поделенный на зоны. Столики — хоть на большую компанию, хоть на одного. Я уединилась именно за таким. Уединилась громко сказано, конечно. На меня разве что ленивый не пялился. Весть о моем тесте разлетелась по университету со скоростью света, и всем было любопытно увидеть мультимага живьём. Неприятно с точки зрения проваленной конспирации, в остальном же... Чтобы чьи-то взгляды испортили мне аппетит? Пфф. Я за обе щеки уминала клубничное желе. Никак не привыкну к тому, что это опять можно делать безнаказанно для фигуры. Впрочем, к хорошему быстро привыкаешь. Я прикончила половину обеденного десерта, когда по сережке-артефакту пришел вызов от Кловиса. Не вовремя. Благо чавканье по ментальной связи не слышно. «Я готов», — объявил он. «Сегодня, вашим междумирским вечером, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю». Я воткнула вилку в желе, позволив ей качнуться. «Наведаюсь в Легион и свяжусь с тобой. Кстати, есть еще одна проблема». «Ты их коллекционируешь, что ли?» «Конечно! Моя новая соседка из Ачунвиля». «Оу». «Именно. Вчера и утром мне удавалось избегать разговоров с ней под различными предлогами. Но не получится вечно ссылаться на выдуманные ментальные вызовы или необходимость засесть в уборной. Либо заподозрить неладное, либо обидеться». «Понял, принял», — хмыкнул Кловис. «Надо ее убрать». «Охренел? Но умная женщина никогда подобное мужчине не скажет, особенно гениальному». «Уверена, найдется и другой вариант». Проворковала я почти нежно. «Без ущерба для девушки. Я же не убивать ее собрался». Возмутился он. «А всего лишь выдворить из Междумирья обратно домой». «В антимагичное захолустье, из которого она недавно вырвалась? Нет уж, испорченная жизнь тоже ущерб. Университет Междумирья — не единственное магическое учебное заведение, но только сюда берут всякого одаренного без вступительных экзаменов, предоставляя жилье, еду и стипендию. Правда, требования к успеваемости высокие и вылететь легко. Недаром кураторов 6-го курса на всех новичков не хватает, кому-то достается по 2 подопечных». «Кловис, выдворение — напрасная трата твоих ресурсов», — продолжила я ласковым тоном, изображать который в мыслях было высшим ментальным пилотажем. «Созданная тобой легенда для меня идеальна, ты сам говорил. Нужно просто подстраховаться в мелочах, способных выдать меня перед местной жительницей». «Да, легенда отменная», — зарделся этот гений. «Хоть легионеры начни ее проверять. Подкопаются разве что при самой доскональной сверке фактов. Эй, они мной до такой степени не заинтересуются». «Очень на то надеюсь. Для новой соседки легенду доработаю напильником до завтра, если еще нужна будет». «Сплюнь». «Зачем?» «Это не буквально», — пояснила я. «А образно. Месячное соседство с той землянкой тебе не на пользу. Ты теперь постоянно говоришь какие-то странные вещи. Но я имел в виду исключительно удачное развитие событий. Книжица обнаружится на складе улик, твоя миссия в Междумирье завершится, и притворяться студенткой станет без надобности». «По-твоему, я так быстро достану книгу из Легиона? Я в тебя верю, иначе не подписывался бы на эту авантюру». «И то верно». Попрощавшись с Кловисом, я доела желе, облизала вилку и пошла за второй порцией. Дополнительно подсластить жизнь не помешает. Впереди, кроме похода в Легион, меня ждали общие лекции для всего потока. На истории Междумирья нас озадачили творческой работой в группах. Наша, собранная из 6 девушек с разных факультетов, вскоре перекочевала в библиотеку. Не в подвальный зал для провинившихся, а обыкновенный, читальный, но от вида книг перекосило и меня, и Лизу. Во-первых, насмотрелись на них при написании докладов, во-вторых, книг много, а нужной мне нигде нет. Нам предстояло собрать информацию по выдающимся студентам недалекого прошлого. Ужасная тема, предложенная Бойко и Мойрой из боевого, однако мой голос против оказался в меньшинстве. Итог — стол, заваленный альбомами с магографиями и старыми подшивками Вестника Междумирья за последние 30 лет. Девочки самозабвенно рылись в материалах в поисках лучших студентов. Я пристроилась за их спинами. Могла бы подсказать парочку, да не буду. Все шло неплохо. Ровно до тех пор, пока кудрявая Нира с предсказательского не ткнула в некую магографию из альбома с криком: «Ой, девчонки, гляньте, какой Атикус Крейн красивый был!» «Он и сейчас ничего», — справедливо отметила готично-бледная Рона с факультета оккультных наук, но тут же грустно вздохнула. «Жалко, что уже старый». «А ректор не старый?» — рассердилась я. «Аарон Кавур помоложе будет. Ему 36». Не согласилась она и ожидаемо отвлеклась от магографии, над которой все пятеро склонились. «Поищем его?» «Он не университет Междумирья оканчивал, а Элодианский в Ладосе», — сказала гламурная менталистка Дита, сознанием дела как опытный ректора вет. 13 лет назад, сразу после выпуска, пришел преподавать Междумирье. Спустя 5 лет стал деканом, потом... «А кто это с Крейном?» — перебила Энира, не пожелав отвлекаться. С паршивым предчувствием я заглянула через их спины и убедилась, что интуиция меня не подводит. На магическом снимке в парковой беседке рядом с блондинистым, ослепительно улыбающимся Атикусом, стояла та, кого я когда-то наблюдала в зеркале. Курносая рыжеватая блондинка с милым личиком, россыпью веснушек и ямочками на щеках. Невысокая, тоненькая, хрупкая. Только лукавый взгляд зеленых глаз выдавал, что внешность обманчива. «Подписано А. Крейн», — прочла Энира в углу магографии, после заметно напряглась. «И Д. Штраух Вагнер? Штраух Вагнер? Ну или как-то так. Это Фифа с непроизносимой фамилией его девушка?» Я выпрямилась и стиснула зубы, стараясь ими не скрипеть. «Небось, по нему тогда все студентки сохли», — абсолютно верно предположила Лиза. «А сзади что за неудачник?» Пришлось снова нависнуть над столом и вглядеться. За нашими с Атикусом спинами действительно стоял ботанского вида паренек, немного смазанный, видимо, в движении. Не припоминаю, даже смутно. Да и какая разница? «Подготовим выступление о преподавателе теории прорицания», — кратчево произнесла я, не выдержав. «Наверняка он почувствует и придет послушать о выдающемся себе». «Нет-нет, не надо», — покраснела Энира и, наконец, перелистнула страницу. «Я стесняюсь. Надо выбрать 2-3 известные личности». Дита задумчиво покусала ноготь, очевидно, пытаясь вспомнить о существовании кого-либо помимо ректора. «О ком народу будет интересно узнать? Предлагайте». «Кеннет Делман, Мариса Раскис, Даррен Сатал», — проскандировала Рона, словно самый большой их фанат. «Они в прошлом году выпустились», — отмела та её идею. «За такое исследование мы хорошую оценку не получим. Об их университетских достижениях и так каждый в курсе. К тому же слушать про них всем надоело», — буркнула Лиза. Обвела утомленным взглядом содержимое стола и лениво кивнула на терминал в углу. «Возьмем тот период, о котором в автоматической базе Вестника данные есть. Там только последние лет 10 оцифрованы», — сообщила осведомленная по любому вопросу Мойра. «Нам для солидности кто-то подревнее нужен». «Да все вокруг сговорились. А как насчет того, о ком интересно узнать мне? Давайте разделимся», — предложила я. «Быстрее получится». Схватила стопку выпускных альбомов за предполагаемые года, отсела за отдельный стол и принялась листать, изучая магов с факультета оккультных наук. Нашла. Правда, на портретной магографии узнала его с трудом. Лицо тоже, конечно, но ни шрама, ни седых волос. Шатен, причем не такой уж суровой наружности. Серьезно, не по возрасту разве что. Выходит, Киллиана зачислили на первый курс ровно на следующий год после моего несостоявшегося выпуска. Мы никак не пересекались. Хотя не факт, что он обо мне не слышал. В настенных часах тикали секунды, а я все разглядывала запечатленного в альбоме будущего легионера. Уверенный наклон головы, цепкий взгляд серых глаз, упрямо поджатые губы. Те самые губы, которые всего пару дней назад, без зазрения совести, прижимались к моим. Впрочем, не он это начал. Вдоволь насмотревшись, я захлопнула альбом. И поняла, что хочу выяснить больше. Вижу цель, не вижу препятствий. Я забрала со стола подшивки Вестника Междумирья за 6 лет его учебы и, украдкой наколдовав простейший интуитивный поиск, зашелестела страницами. Киллиан оказался самый что ни на есть университетской звездой, но сугубо по учебе. На первом курсе поставил рекорд по скорости призыва демона, к которые вроде лишь сравнительно недавно удалось побить, но побеждал во всевозможных турнирах, выиграл кучу призовых мест, где только можно и нельзя, кроме тех конкурсов, что подразумевают социальную активность. Ни упоминаний в светской хронике, ни магографии с вечеринок. Зато были и студенческого клуба демонологов, который он возглавлял. Тогда бы я сказала «скукота». Сейчас же, наоборот, интриговала. На социофоба или шибко скромного не похож, без проблем толкнул речь на праздники на правах лучшего выпускника. Получил диплом с отличием, блестящие рекомендации с практики в Легионе и приглашение от них на работу. А дальше? Рыться в материалах за последующие годы можно было куда более удобным способом, чем я не преминула воспользоваться. «Подшивки изучила?» — не соврала девчонкам ни на грамм. «Теперь всё-таки гляну в терминале». Они свои ещё долистывали, поэтому возражений у них не имелось. Засев в углу, я в наглую сделала запрос по фамилии. В оцифрованном «Вестнике Междумирья» младший следователь Легиона Киллиан Зинбер впервые упоминался 10 лет назад в сообщении о своей трагической гибели. В результате героического обезвреживания злоумышленников, проникших в Междумирье и практикующих запретную магию. Следом шло опровержение. Он выжил, но находится в крайне тяжёлом состоянии. Это очень тянет на случай, благодаря которому можно получить шрам и принудительную смену имиджа. Но что именно произошло? По соседству был размещен некролог, на сей раз настоящий. В нём говорилось, что трагически погибла студентка Элия Доуз, перед этим пропавшая. Сдаётся мне, события связанные. Последующих упоминаний о Киллиане было с лихвой касательно множества расследований, особенно за последний год. Ещё бы, там сплошь громкие дела. На редких встреченных магографиях выглядел уже привычно, незначительно меняясь с возрастом и обретая новые знаки отличия на легионерской форме согласно полученным званиям. Создавалось впечатление, что он практически не покидает Междумирье. Ему здесь настолько нравится. «Как успехи?» — настиг меня голос Мойры. Окно поиска я очистить не успела, за моей спиной раздался возглас. «О, это же новый глава Легиона Междумирья! Ты гений, нам как раз третьей персоны не хватало. О нём и делай!» «Да чтоб вас!» «Впрочем, отчего бы не сделать? Вклад в коллективную творческую работу вносить надо». «Без проблем». Я неохотно оторвалась от терминала и вернулась с Мойрой к девочкам в зал. «Что за другие две персоны?» «Высшие маги из Совета», — гордо доложила Рона. «Кто?» — голос предательски осип. «Кто именно?» «Основатель боевого магического подразделения Икси Ханс и глава Объединённого природного департамента магических миров Равенна Лер», — отрапортовала Энира, сверяясь с записями в тетрадке. «Отлично!» Моему одобрению не было предела. «Делимся по парам и готовим выступление», — распорядилась Дита. «Ты с Лизой». Кто бы сомневался. Упомянутая Лиза приподняла голову со стола, проснувшись, очевидно. «Ну ты нашла, кого взять», — сказала она с укором, когда мы выходили из библиотеки вдвоём. «Мало того, что жутко неприятный тип, так о нём ещё и информации сильно меньше, чем о высших магах. Я её добуду», — уверила я, хотя тянула ответить, что той, кто всё проспал, негоже жаловаться. «Схожу в Легион сегодня и порасспрашиваю». «Так можно?» — спросила Лиза неуверенно. «Почему нет?» «Наоборот, да. Кажется, у меня появился приличный повод навестить Дзюзера в отделении Междумирья». Я не стала заходить в общежитие, переодеваться. До доработки легенды пересекаться с Мэй было опасно. Да и студенческая форма природного факультета мне нравилась. Зелёный мой цвет. Глазам подходит. И выглядит солиднее, не то что серый. Чтобы не казаться совсем уж юной студенткой, я сняла гольфы и спрятала их в пространственный карман, оставшись в умеренно короткой юбке, пиджаке и белой блузке. Воспроизвела в уме заклинание дестабилизации защитных контуров, размяла пальцы, чтобы не ошибиться в пасах. Справилась. Вдобавок прикинула, как наколдовать их незаметно. Вот теперь можно и попытать удачу в Легионе. Время близилось вечернее. Дама на пропускном пункте смерила меня подозрительным взглядом, мол, что-то зачастила я к ним. Ну, пока свободно выпускают обратно, ничего подозрительного. Очутившись на территории Легиона, я пошла к зданию отделения Междумирья длинным и максимально безлюдным путём. Связалась через ментальный артефакт с Кловисом, получила инструкции о том, какая именно защита мешает ему подключиться к базе склада улик. Оказалось, легионерские охранные плетения настолько плотные, что сквозь них не пробиться. Ловко пряча руки в карманы пиджака, я отправила в пространство импульсы. Разрушительные, но точечные и аккуратные, чтобы помехи в контуре приняли за сбой, а не намеренное вредительство. Как раз добралась до крыльца отделения Междумирья. «Вроде хватило, проверю», — сообщил Кловис. «Не уходи оттуда до отмашки». «Потянуть время, значит. Это я смогу. Только пришла ведь». Удача оказалась на моей стороне. Зюзер был на работе и нежданному визиту обрадовался. «Эника!» — подорвался он с места, но под строгими взглядами коллег тут же напустил на лицо серьезности. «Ты по какому поводу?» «У меня есть вопросы для университетского проекта». Не отступила я от плана. Окружающие нас легионеры синхронно нахмурились. К счастью, сменили гнев на милость, когда я уточнила. «Это не касается расследований. Просто я не всю информацию смогла найти в библиотеке и вестнике Междумирья. Буду очень признательна тебе за помощь». «Помогу, конечно. Как не помочь девушке-то?» Ему явно понравилась мысль про мою признательность. «Мне пора сделать перерыв минут на 10. Планировал выйти воздухом подышать. Идем?» Приглашение пришлось кстати. Вести беседы при толпе свидетелей не тянуло. Мы налили по стаканчику из казенного кофейного автомата и вышли на крыльцо. На углу серого неприветливого здания была скамейка, не иначе как для перекуров, поскольку рядом с ней стояла урна. Мы сели, цедя по глотку горячий кофе. «Что у тебя за проект?» — поинтересовался Зюзер. «Творческая работа по истории Междумирья. Нашей группе досталась тема про выдающихся студентов недалекого прошлого». «А-а-а!» Физиономия у него стала кислее некуда. Никакое эсмирское блюдо не сравнится. «Ты хочешь проспрашивать меня о дяде?» «Нет». Я поморщилась, будто того блюда и отведала. «О твоем непосредственном начальнике?» «Зинбери?» «Под определение выдающегося студента он всецело подходит. Рекорды, призовые места. Прекрасная кандидатура для исследования. Его все в Междумирье знают. Но при этом о нем самом известно мало». «Сомневаюсь, что кому-то у нас известно много. На редкость необщительная и замкнутая личность». «Мне бы в общих чертах для выступления на лекции. Откуда он? Есть ли семья? Чем еще занимается?» «Свинара», — огорошил Зюзер. «Не родом, конечно. У него мать там кем-то работала. Другой семьи нет. Карьеру строил тут с самого начала. Как пришел после университета, так и остался». «Интересно, почему?» «Легион Междумирья — это же почетно! Межмировая юрисдикция, нейтральный статус, постоянные визиты разных правителей, переговоры научных сообществ и прочие судьбоносные события. Магический источник, опять же. Скучать некогда, хоть мир и маленький. Плюс разрешены неограниченные порталы, можно проводить нерабочее время дома». «Звучит здорово», — оборвала я его поток восторгов. «Но он словно постоянно находится в Междумирье». «Да, Зинбер тут живет. «Прямо в Легионе? Не удивилась бы». Допив кофе, я повернулась к урне и замерла. Из-за угла в нашем направлении шел Киллиан. Преодолел расстояние до скамейки в несколько размашистых шагов и встал перед нами. Пустой стаканчик выпал из пальцев, пресловутое «здравствуйте» застряло в горле. «О!» — первым отреагировал Зюзер. «Привет! А мы как раз о тебе говорим!» Я слышал. Под испытующим взглядом серых глаз я сделала то, на что думала уже давно не способна. Густо залилась краской до самых ушей. «Раз ты здесь», — с нарочитым спокойствием обратился ко мне Киллиан, — «пойдешь со мной? Есть кое-что». «Что?»